807. Гуру. Закон свободной воли привлекает в сферу мысли то, к чему устремлена была предшествовавшая контакту мысль. Таким образом, можно заранее наметить то, чего хотел бы коснуться сознания. Мысль может послать учитель, или гуру, или матерь, но можно и самому наметить область ответа. Шире широкого шейте, то есть в данном случае не ограничивайте ничем своих возможностей. Можете получать все, что хотите, но по каналу четкого и определенного устремления или зова. По зову и отклик. Этот закон восприятия созвучен, действует явно. Если нет мыслей четких и желания явного что-то понять или ответить себе, можно ждать, что пошлет учитель, и посланное воспринимать. Основным условием будет все-таки воля, направляющая сознание и обусловливающая направление контакта. Но двери в сокровищницу к дарам пространства открыты, можно черпать свободно и без конца.